Вера двигает жизнь. Красочные моменты в голове выглядят почти неложно. Сомнений нет, убита мысль, ведь чувственно почти во сне. Жизнь есть, пока есть вера в прошлое.